Глава 14. Лана. Чего у выданного мне Мао муженька не отнять, так это щедрой руки и толстого кошелька. Едва мы покончили с формальностями, змей подготовил бумаги с договором о неразглашении, который пришлось подписать кровью. Сдобренной магией капля упала на лист с легким шипением. В столовую бесшумно вошел Инос и почтительно склонил голову. «Все, умельцы прибыли, ваша светлость, и ждут Лану в голубых гостевых покоях», — сообщил он. Что за умельцы и зачем они меня ждут, я так сразу и не поняла. Но спросить не успела, герцог уже встал из-за стола и, обойдя его, взялся за спинку моего стула. «Привыкай называть Лану ее светлость Телани», — заявил он, довольный происходящим. А Мотя, спрыгнув со стула, буркнула. «Отправляюсь искать главного кота незамедлительно», и исчезла, снова оставив меня одну разбираться с гостями. Инос лишь проводил меня до дверей голубых покоев, шепнув на прощание. «Ни в чем себе не отказывайте, ваша светлость». Голубые покои оказались просторной гостиной с высокими окнами, где меня встретили трое и тут же почти синхронно склонились в поклоне. «Прекрасная госпожа, я счастлива быть вам полезной!» воскликнула юркая востроносая дамочка лет 40 в сером платье с десятком карманов, из которых торчали ленты и ножницы. «Для меня нет большей чести, чем подчеркнуть вашу красоту украшениями», произнес дородный мужчина с лупой на шее и пальцами, унизанными перстнями. «Ваши ножки никогда не устанут танцевать в моих лучших бальных туфлях», добавил стройный пожилой господин с изящным саквояжем. Я едва сдержала улыбку, оценив их рвение. «Мне тоже хочется верить, что наше сотрудничество будет приятным и продуктивным», ответила я, грациозно опускаясь в кресло. Карман герцога я щадить не собиралась. Тело не он должен, как земля колхозу, пусть оплачивает свой спектакль сполна. Ювелир и обувщик заняли у меня не больше часа. Мужчины аккуратно сняли мерки, а я, удобно устроившись в кресле, перечислила предпочтения. Жемчуг, изумруды, бриллианты и обувь, в которой можно и на бал, и бегать при необходимости. Они удалились, пообещав вернуться с готовыми изделиями к утру. А вот с портнихой по имени Вейм мы засиделись до полуночи. Женщина оказалась не только искусной мастерицей, принесшей две стопки последних номеров модных журналов, но и ходячей энциклопедией светской жизни. Лучше любого поисковика. При этом, что особенно радовало, ни единого грязного слуха о клиентах она не распускала. Ее острый язычок касался лишь событий. Но это рисовало передо мной яркую картину жизни местной аристократии. Вейм ловко делала свою работу, ни на минуту не прекращая захватывающий рассказ. Одна моя клиентка решила на позапрошлый маскарад нарядиться в традиционный наряд пустынных бутонов. Чтобы вы знали, это девица на выданье в королевстве Эймонов. Щебетала она, доставая из, казалось, безразмерного сундука образцы тончайших тканей, переливающихся всеми цветами радуги. Так вот, я шила ей такое платье, так сумела подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки, что очень уважаемый гость из этой жаркой страны наплевал на то, что моя клиентка вдова с двумя детьми, а вовсе не бутон, и сделал ей предложение. Не представляете, сколько после того на меня посыпалось заказов. Так что, если вдруг хотите выйти замуж... Я замужем. Герцог Арада мой законный муж. Сообщила я портнихе, наблюдая, как ее глаза лишь чуть расширились от удивления. Удивительно клиентоориентированная женщина даже челюсть не уронила, мгновенно перестроившись. Прекрасная новость! Тогда вам стоит посмотреть фасоны нижнего белья и вот эти ткани. Тут же нашлась она, ловко перелистывая альбом с образцами. Одна моя клиентка при помощи всего лишь сшитых мной нарядов регулирует визиты мужа в свою спальню. Ей совсем не приходится вымаливать его внимание или же наоборот, отваживать благоверного в неблагоприятные дни. Она просто надевает подходящее платье и белье. Но еще много другого рассказала. Так я узнала, что высшее общество обожает охоту, пышные балы, маскарады с обязательными интригами, всевозможные турниры, театральные постановки с настоящими магическими эффектами, пикники у озера и в горах. А еще аристократки запросто летают на тех самых досках и прочих штуках, Для этого они шьют брючные костюмы, чтобы не светить бельем перед прохожими. Про погоду я тоже узнала. Она в столице круглый год ровная. Ни холодно, ни жарко, ни снега, ни дождей. Это контролируют погодные маги, потому что нелетной погоды допускать никак нельзя. Узнала я и про кошек немного. «Скажу вам по секрету, ваша светлость», — понизила голос Вейм, наклоняясь ко мне. «На будущий маскарад в честь Мао многие дамы придут с ненастоящими кошками. В столице набирает силу тренд на артефакты в виде искусственных кошек. Но они такие натуралистичные, что не сразу отличишь». Протараторила портниха, когда мы, наконец, определились с гардеробом. «Мой вам совет. Посетите лавку господина Шмуля и тоже себе закажите такую штуку, а то будут коситься». Но тут будто только и ждала момента для эффектного появления, из пространства буквально вывалилась Моти. Ее белая шерсть слегка взъерошилась, а зеленые глаза сверкали торжеством. «Бедолага Вим, наверное, расстроилась, что у нее никак не находится для меня ценного совета». Тем не менее, разочарование портниха спрятала очень глубоко. «Восхитительная госпожа кошка!» — выдохнула она восторженно. Глаза Вейм округлились, а руки сложились в почтительном жесте. Она склонилась в глубоком поклоне, едва не касаясь лбом пола. А Матильда издала утробный рык и хищно посмотрела на заманчиво лежащие на диване отрезки тканей. Ох, как она любила порыться в чистом белье, сваленном в кучу. Да что там, она и в шкафу любила порядок навести, если дверцу не закрыть на резинку. «Рада знакомству, до завтра, госпожа Вейм!» Поспешила я пресечь безобразие на корню, делая решительный шаг вперед, чтобы встать между кошкой и драгоценными тканями. «И я безмерно счастлива, ваше сиятельство!» Портниха стремительно собрала свои вещи и заверила. «Слава магии Мао, которая нам ее подарила, у меня отличные помощницы. К утру ваш гардероб будет готов». Вейм взмахнула рукой, и сундук поплыл к двери, слегка покачиваясь в воздухе. Все же очень удобная штука эта магия. Я с тоской посмотрела на плывущую, будто в невесомости, тяжесть, и мне страстно захотелось уметь так же. «С Тамерланом я договорилась», — объявила Моти, когда мы остались одни. «Он согласился тебя прикрыть, правда, взял с меня клятву, что я приду на всеночные весенние оранья и приму участие в концерте, но это будет только в следующем году. Многое может к тому времени поменяться. Не буду раньше срока переживать». В дверь деликатно постучали, и когда я разрешила войти, на пороге возник герцог в домашнем. Свободные мягкие брюки из тонкой шерсти и легкая, пусть будет футболка, с рукавами благородного мышиного цвета удивительно хорошо подчеркивали стальной оттенок его глаз и атлетическую фигуру. Он казался ближе и опаснее. «Лана, эти покои приготовили для вас. Сундук уже занесли в спальню. Дверь в нее вон там, за гобеленом с голубыми цветами. Надеюсь, вам все понравится, но если нет, позвоните в колокольчик, и к вам явится горничная», — сказал он, глядя на меня как-то странно. Я бы таким смотрела на бутерброд с майонезом в период диеты, со смесью желания и сожаления. «Благодарю за гостеприимство, ваша светлость». «Пожалуйста, зови меня Доминик. Нужно привыкать и скорее вживаться в роль герцогини. Я надеюсь выехать завтра до обеда, так что времени совсем немного». «Но вы же проведете инструктаж?» Перепугалась я, внезапно осознав, что уже совсем скоро предстану перед домочадцами Карады. «Никаких сложностей не предвидится. Вы, главное, покажите всем, что мы близки. А вести себя можете как душе угодно. Говорите и делайте все, что хотите. Не забывайте, что герцогиня, а значит хозяйка, именно вы. Никто не смеет вам перечить». «Да? Ну ладно. Такое я умею и люблю». Уголки губ сами собой поползли вверх. «Тогда спокойной ночи, Доминик», — сказала я, стараясь выдать более-менее милую улыбку вместо коварной ухмылки. На данном этапе мне нравилось, как все складывалось. Я прекрасно ассимилируюсь в этом обществе и смогу решить, как устроить свою жизнь, при условии, что свекровь и остальные домочадцы не будут сваливать все беды на невестку, как зачастую принято делать в моем мире. «Спокойной ночи, Лана. Спокойной ночи, Матильда», — сказал герцог, слегка наклонив голову и повернулся к нам спиной, направляясь к выходу. Обтянутые тканью натренированные ягодицы я совершенно без всякого желания это делать тоже отметила. Взгляд сам на них упал, и я залюбовалась плавными движениями мышц под тонкой материей. Поспешно прикрыла глаза, ругая себя за женскую слабость. «Мне нравится, как он пахнет», — подлила масло в огонь Мотя, ее ноздри трепетали. «Силой и надежностью! О него иногда хочется тереться и мурчать. И почему только другие кошки его игнорят? Нет, не понять мне местных, не понять!» Я рассмеялась и приложила руки к горящим щекам. «Идем ляжем, и ты мне расскажешь, чем тебе местные не угодили. Чувствую некую недосказанность и еще не понимаю, чем тебя не устраивает возможность всю ночь напролет проорать в теплой компании», — пошутила я, направляясь к спальне. Она таким тоном рассказала про данное Тамерлану за помощь обещание, что складывалось впечатление, будто ее обязали всю ночь противоблошиным шампунем мыться, когти стричь и уши чистить. Моти, важно задрав хвост трубой, пошла к гобелену с голубыми цветами, продолжая жаловаться. «Я тебе раньше не рассказывала, как-то к слову не приходилось, но до той жизни, в которой мы с тобой встретились, у меня было всего две реинкарнации, и обе крайне успешные. В первой я была любимицей египетского фараона, а во второй — турецкого султана». «Но это много объясняет», — покивала я, придерживая тяжелую портьеру, чтобы пропустить кошку вперед. «Так вот, мало того, что внешность у меня была совершенно иная, благородный окрас, грациозное тело, так мне никогда не приходилось надрывать горло для того, чтобы жениха призвать. А вдобавок ко всему этому, в предыдущей жизни ты меня стерилизовала». Ее голос дрожал от возмущения. «Я просто потеряла интерес к этим всеночным ораниям». Я ахнула и схватилась за сердце, ощущая, как в груди что-то болезненно сжалось. «Какой кошмар! Я же как лучше хотела! Неужели моя дорогая Мотя в кошачьем раю вынуждена будет влачить одинокое существование?» «Родная моя, как же так? Неужели ничего нельзя сделать?» — воскликнула я в отчаянии, хватаясь за голову. «Тут же как-никак магия, может, все можно вернуть?» Мотя бесшумно запрыгнула на кровать и фыркнула. Посмотрела на меня, как на глупенького котенка, со смесью умиления и жалости. «Я совершенно здорова, Света. Мао вернула мне, так сказать, первоначальные настройки, когда переместила в другой мир. Я вообще о другом». «Ух», — выдохнула я, падая рядом с ней на мягкое ложе. «А о чем ты тогда?» Я огляделась. В уютной спальне с голубыми обоями стояли широкая кровать с резными деревянными столбиками, тумбочка около изголовья с графином воды и стаканом, огромное зеркало в позолоченной раме с туалетным столиком, уставленным флаконами. Еще две двери, видимо, за ними санузел и гардеробная. «Я о том, что у меня нет опыта, и внешность не та, чтобы даже пытаться начинать путь местной звезды». Мотя вонзила когти в шелковое покрывало, с удовольствием оставляя на нем смачные затяжки. «Ты бы видела, какие у этого Тамика подружки! Все породистые, как на подбор. Бенгалихи, сиамихи, персючки. Даже совсем голая одна есть. Ходит там, прелестями своими трясет. А меня оставили доживать век в теле дворняшки!» — горестно мяукнула Матильда. Я поднялась и почувствовала, как усталость наваливается тяжелым грузом. Время позднее, пора готовиться ко сну, а не проводить кошачью психотерапию. «Дорогая, ты глупости говоришь», — сказала я, разминая шею. «Ты у меня самая красивая и самая умная. У тебя идеальный характер вообще. Любой, у кого есть капля мозгов, сразу выберет тебя, а не каких-то там фиф, у которых одна внешность и ничего за ней нет», — произнесла я нравоучительно и направилась к одной из дверей. Гардеробная оказалась просторной, с рядами пустых полок. Достала из своего сундука ночную рубашку из тонкого льна и отправилась ко второй двери, в ванную. «Хорошо тебе, — говорит Светочка, — донеслось с кровати. — Тебе новенькое ладненькое тело выдали, а если бы обрекли в старом долгие века жить?» Я пожала плечами, встряхивая рубашку. «Если бы из моего собственного тела убрали все болячки, считай, молодость вернули, я бы только счастлива была. Это я 18 смотрела в зеркало и мечтала о внешности актрисы. А с годами осознала, что свежесть, юность и здоровье сами по себе прекрасны. Так что не сомневайся, я бы обрадовалась. И даже не расстроилась бы из-за того, что герцог не смотрит на тебя такими же восхищенными глазами, как сейчас? Не поверила Матильда и продолжила ехидничать. Я остановилась на пороге ванной и, развернувшись, осуждающе глянула на кошку, скрестив руки на груди. — Ты хочешь сказать, что Тамерлан смотрит на тебя с безразличием? — спросила, сощурившись. — Мне так не показалось. Он заигрывал с тобой. — Это потому, что я новенькая. Ему просто все старые приелись, — не сдавалась кошка. Я закатила глаза и, громко хлопнув дверью, отправилась готовиться ко сну. И вот эта вот страдалица собирается учить меня, как влюбить в себя герцога? А я чуть было ей не поверила. Вода в кране оказалась теплой, видимо, тоже магия. Я умылась, чувствуя, как слипаются веки. Все-таки этот день был слишком насыщенным. Закончив вечерние процедуры, я переоделась в ночную рубашку и вернулась в спальню. Устроилась на огромной кровати и, укрывшись шелковым одеялом, закрыла глаза. В женщине должна быть загадка, которая делает ее особенной, — прошептала я в полумраке спальни. — У нас с тобой, Моть, эта изюминка точно есть. Лично я бабуля в юном теле, а ты... Я потянула, чтобы погладить кошку, свернувшуюся на соседней подушке. Ты та, кто не побоялся пойти на жертвы ради любимого человека. Поверь мне на слово. Такая широкая душа и глубокая преданность гораздо ценнее любой породистой внешности. Так что спи спокойно. Этот Тамик будет за тобой на задних лапках бегать и тапки в зубах приносить. — А зачем мне тапки? — проворчала Моти, переворачиваясь на другой бок. — Лучше пусть мышей носит. — Спи давай, болтушка. Улыбнулась я, чувствуя, как накрывает волна сонливости. Завтра опять насыщенный день. И как в воду глядела. Едва первые лучи солнца заглянули в окно, нас подхватил настоящий водоворот событий. Уже к полудню после бесконечных примерок, укладки и последних наставлений мы с герцогом и Мотей подъезжали к фамильному поместью. Колеса скороезды мягко постукивали по дороге, а в груди неприятно щемило от предвкушения встречи с новыми родственницами.